Просветленное братство нервничало. Братья стреляли друг в друга трескучими искрами страха. То был страх человека, который, увлеченно экспериментируя, насыпал пороху, забил заряд, а потом обнаружил, что если нажать на спуск, получится адский грохот, и скоро к нему обязательно придут и полюбопытствуют, кто это здесь так шумит. Однако верховный магистр понимал, что держит их за горло. Овечки-ягнятки. Поскольку им едва ли удастся натворить дел многим хуже, чем они натворили уже, с тем же успехом можно переть дальше, и пускай весь мир катится в преисподнюю, а мы тем временем сделаем вид, что так и задумывали. О, какой восторг! Взаправду доволен остался только брат-привратник. — Да будет это уроком всем зеленым угнетателям, — твердил он. — Ну, и так-то, да, — сказал брат-штукатур. — Но как бы это... А мы ненароком не призовем дракона сюда, нет? — У меня, то есть у нас, все под контролем, — не моргнув глазом, ответил верховный магистр. — Власть в наших руках, уверяю вас. Братья приободрились. — А теперь, — продолжал верховный магистр, — перед нами встает вопрос о короле. Братья посерьезнели. Все. Кроме брата штукатура. — А мы чего же, нашли короля? — спросил он. — Вот так везука. — Ты никогда не слушаешь, да? — рявкнул брат Каланча. — Тебе на той неделе все объяснили. Мы никого не ищем. Мы создаем короля. — Я думал, он должен сам заявиться, потому как его участь у него такая. Брат Каланча фыркнул. — А мы слегка пособим участи. Под покровом своей мантии верховный магистр улыбнулся. — Мистические дела — это что-то с чем-то. Сначала врешь им с три короба, а потом, когда это вранье уже не требуется, врешь по новой и объясняешь, мол, это они шагают по дороге, что ведет к мудрости. И они в ответ не смеются. Нет, они следуют за тобой еще истовее, надеясь в самой сердцевине многослойной лжи отыскать правду. И мало-помалу приемлют неприемлемое. Просто див даешься. — Чтоб не лопнуть, а это умно, — сказал брат-привратник. — И как мы ей пособим? — Слушай, верховный магистр объяснил же. Найдем симпатичного и послушного парнишку. Он убьет дракона и все в ажуре, проще простого. Гораздо умнее, чем ждать так называемого настоящего короля. — Но... — брат-штукатур, похоже, застрял в тисках мозговой работы. — Если драконом управляем мы... — Это же мы управляем драконом, да? — Тогда убивать его никому не надо. Мы перестанем его призывать, и все будут довольны, нет? — Ага, сейчас, — съязвил брат Каланча. — Я прям так и вижу. Выходим мы такие, говорим, приветик, мы больше не будем жечь ваши дома. Какие мы милашки, скажите? Весь смысл этой бодяги с королем в том, что он, ну, это... — Неоспоримо веское и романтическое олицетворение абсолютной власти. Немедля договорил за него верховный магистр. — Вот точно, — подхватил брат Каланча. — Веская власть. — А, я понял, — сказал брат штукатур. — Ну да, ладно. Вот значит, кто король. — Ну и все, — подытожил брат Каланча. — С веской властью-то никто спорить не станет, а? — И не говори, — подтвердил брат Каланча. — Тогда это редкая везука. Так вовремя найти истинного короля, — сказал брат штукатур. — Один шанс к миллиону, если подумать. — Да никто не находил истинного короля. Нам не нужен истинный король, — устало вмешался верховный магистр. — Последний раз объясняю. Я только что подыскал нам подходящего паренька. Ему пойдет корона, он слушается приказов и умеет махать мечом. — Вы меня послушайте. Махать мечом, разумеется, важно. Владеть мечом — совсем другой разговор. Владеть мечом, считал верховный магистр, исключительно вопрос муторной династической хирургии. Тычешь, да рубишь, делов-то. А король мечом машет. Меч должен блистать на свету, как положено, дабы у наблюдателя не осталось сомнений, что перед ними тот, на кого указала богиня участь. Меч и щит верховный магистр готовил очень долго, уплатил кучу денег, Щит блестел, как доллар в ухе у трубочиста, но вот меч. Меч был великолепен. Меч был длинный и сиял, как будто некий гений кузнечных дел из тех денских человечков, что работают только на рассвете и умеют заточить клубный сэндвич из многословной стали до скальпельной остроты и таранной силы носорога в период гона на кислотном бэт-трипе, создал этот меч, а потом удалился на покой в слезах, ибо ему никогда, никогда в жизни не повторить такую красоту. Драгоценных камней на Эфесе столько, что меч приходилось паковать в бархатные ножны. Смотреть на него можно только сквозь закопченное стекло. Всего лишь возложи руку на этот меч, и королевство практически у тебя в кармане. Что ж до паренька? Паренек был дальним родственником. Рьяным и тщеславным, а также глупым, почти как настоящий аристократ. Ныне он жил под охраной на далекой ферме, в достатке снабжаемой напитками и обществом молодых дам, хотя больше всего юношу, похоже, интересовали зеркала. Парню прямая дорога в герои, — угрюмо думал верховный магистр. — Я так понимаю, — сказал брат Каланча, — он не настоящий дельфин. — То есть? — переспросил верховный магистр. — Ну, знаете, Рок чудные шутки шутит. — Смешно получится, — сказал брат Каланча, — если паренек обернется настоящим королем. Мы столько вкалывали. — Да нет, больше никакого настоящего короля! — заорал верховный магистр. — А вы чего ждали? Что невесть какие люди бродят в глуши столетиями и терпеливо передают из поколения в поколение родимое пятно и меч? Вам чего охота? Магии! Последнее слово он прям-таки выплюнул. Прибегнуть к волшебству он готов. Это средство достижения цели. Цель оправдывает средства и т.д. Но верить в магию... Верить, что она обладает некой нравственной силой, подобно логике, аж передергивает. Батюшки светы, друг мой, ну рассуждай же ты логически, думай головой. Даже если бы древний королевский род выжил, линия была бы уже так разбавлена, что на трон претендовали бы тысячи людей, даже, он поразмыслил, подбирая самого маловероятного претендента, даже какой-нибудь брат Золотарь. Он обвел собрание взглядом. Что-то его, кстати, не видать. Странная история приключилась, задумчиво пояснил брат Каланча. Вы не слыхали? О чем? Его вчера вечером по дороге домой укусил крокодил. Бедняга. Что? Шансы 1 к 1 000 000. Из зверинца сбежал, кажись, и затаился на заднем дворе. Брат Золотарь сунул руку под преддверный коврик, ключи хотел достать, а крокодил как цапнет его за фуни. Под вид герани. Брат Каланча пошарил под мантией и предъявил захватанный бурый конверт. — Мы скидываемся, винограду ему купим и еще чего-нибудь, я не знаю. Вы не хотите ли... — Запиши за мной $3, — сказал верховный магистр. Брат Каланча кивнул. Странная история, заметил он. И я уже и записал. Еще несколько вечеров, и все, — подумал верховный магистр. Завтра люди так распсихуются, что готовы будут короновать хоть одноногого тролля, если он избавит их от дракона. И у нас заведется король, а у короля заведется советник, надежный, само собой, человек, и весь этот тупой сброд может катиться обратно в грязь. Никаких больше переодеваний, никаких ритуалов. Никаких призывов к дракону. — Я могу бросить, — подумал он, — я могу бросить, как только захочу.